Глава 20. Подготовка к судьбоносной аудиенции отняла время и силы, а главное – внимание. Едва проснулись, сразу явление посыльного из дворца. Касси надеялась, что им дадут хотя бы неделю времени. Рассчитывала подробнее прояснить вопрос с отцом, поговорить с его юристом. И вдруг выяснилось, что нужно быть готовыми уже к следующему утру. Кошмар. Вот если бы не эта спешка, то даже не знаю, что бы я делала после такой ночи, размышляла Касси, лениво поглядывая на то, как люди спорят с модельером. Наверное, скрылась бы под одеялом и постаралась никому не показываться на глаза. Так стыдно. И может быть, еще и Влада бы под тем же одеялом скрыла. Стоило только вспомнить о ночи, кровь прилила к лицу. Это было гораздо прекраснее, чем она себе представляла. Но очень-очень бесстыдно. Кто бы мог подумать, что я стану творить такое с посторонним разумным. А он меня даже стыдить не стал. Хотя он-то тоже, кто меня на это подбивал. Так что ему-то как раз стыдиться нечего. Он и сам. И все-таки хорошо, что никто ничего не заметил и не увидел. Даже представить страшно, что скажет команда, когда поймет, что мы с Владом. Ой, бездна, а что будет, когда отец узнает? Касси покосилась на Влада. Он продолжал что-то агрессивно доказывать эльфу-модельеру. Тот стойко сопротивлялся и лениво отбревал любые попытки что-то поменять и потребовать. И все-таки как же хорошо, что это случилось, ни о чем не жалею. И даже благодарна Алисе за то, что она есть, и за то, что произошло. Нужно будет все-таки придумать, как ее полноценно накормить. И хорошо бы разобраться, что она такое. В библиотеку, что ли, сходить? Не может же быть такого, чтобы даже в книгах не содержалось нужных сведений. Но это все потом, после аудиенции. И лучше бы мне думать о ней, а не о ночных удовольствиях. Однако подумать об аудиенции девушка не успела, потому что Александр окончательно вышел из себя и потребовал себе земной костюм. Касси не могла не заметить, что такая одежда действительно будет куда лучше подходить землянам. И вообще, последние изменения в имперской моде ее вообще не вдохновляли. Женские платья стали с одной стороны более открытыми. Появились какие-то вырезы в самых неожиданных местах, порой на самой границе приличий. Вместе с тем, сами платья стали значительно более громоздкими и массивными. Будто модельеры пытаются показать, все эти вырезы и разрезы, они не для того, чтобы сэкономить ткань. А вот мужская мода пошла куда-то совсем не в ту сторону, думала девушка. Зачем пытаться подчеркнуть то, чего нет в имперских мужчинах? Изящество, плавность, легкость – все это характерно для светлорожденных, но вовсе не для орков и демонов. И те, и другие могут быть очень грациозны, но изящными их никак не назовешь. И вовсе незачем пытаться выпятить то, чего нет. На подготовку нарядов ушло больше половины дня. Можно было разделиться, но Касси отвергла эту мысль сразу, как только она пришла ей в голову. И вовсе не потому, что ей не хотелось расставаться с Владом. Да, не хотелось, и вообще хотелось продолжить ночные удовольствия. Слишком уж это было приятно. Однако ради дела, ради экономии времени, она бы потерпела, но побоялась. Незачем давать больше возможностей таинственным недоброжелателям. В то, что их оставят в покое, Касси не верила абсолютно. Значит, сейчас те таинственные недоброжелатели либо готовят новое нападение, либо уже готовы и просто ждут результатов аудиенции. А может, просто растерялись из-за сорвавшегося покушения. У них ведь был шанс, надо признать, и неплохой. Мы совсем не ждали подвоха. Если бы патрульные сработали чуть-чуть чище, то не отбились бы. Или отбились, но куда с большими потерями. И так ведь столько мертвых. Касси вдруг вспомнила об Алисе. Вот и способ ее подкормить. Отличный, не требующий затрат. Можно даже не всех покойников ей отдавать. Хватит всего нескольких. Среди подчиненных отца довольно много одиноких. Наемники идут не для того, чтобы заводить семью и очень часто не от хорошей жизни. Все ведь понимают, что это опасная работа. И никому не хочется своей преждевременной смертью расстраивать близких. Так что тех, о ком никто и не вспомнит, среди них довольно много. «Да о чем ты думаешь?» – сама себя отдернула девушка. «Свинство какое-то. Нет, я уверена, что многим было бы все равно, что будет с их телом после смерти. Но договориться о таком следует заранее. Остаток дня тоже прошел в суете. Чем ближе аудиенция, тем сильнее Касси нервничала. Да и все остальные, включая команду, чувствовали себя как на иголках. Чем-то обернется для них императорское недовольство. Удастся ли оправдаться в глазах государя? Она слышала, как народ обсуждает собственные перспективы. Кто-то был оптимистичен, утверждая, что государь справедлив. А главное, у них есть чем его заинтересовать. Кто-то, напротив, ожидал худшего и предполагал готовиться чуть ли не к боевым действиям. Главным героям рассуждать было некогда. Касси пыталась объяснить землянам, как себя вести в присутствии венценосной особы. Сама понимала, что это бесполезно, да и не требуется от недавних землян досконального знания этикета, но все равно опасалась, что люди ухитрятся оскорбить его величество. «Да что люди, я ведь и сама прежде никогда не участвовала в таких церемониях. Я его лично даже не видела. Только слышала о его подавляющей ауре. И отец о своих встречах с государем ни разу не рассказывал. Впрочем, не было заметно, чтобы он очень его боялся. Может, обойдется?» А ночью, стоило только устроиться в кровати, пришел Влад. И Касси сначала хотела с негодованием потребовать, чтобы он возвращался в свои покои. Как можно развлекаться перед таким ответственным делом? Потом решила, что будет даже лучше, если они немного побудут вместе перед сном. Без всяких излишеств, конечно же. Правда, потом, когда Влад как-то невзначай и незаметно уговорил ее на массаж, девушка решила, что и от излишеств ничего плохого не будет. И правильно сделала. Потому что иначе наверняка не заснула бы от волнения. А так в объятиях любимого она сама не заметила, как провалилась в сон. И утром чувствовала себя прекрасно. Утром курьер привез костюмы. И Демонесса поспешила их примерить. «Хм, Касси», – слегка осипшим голосом спросил Влад. «А это точно мундир?» «Это стилизация», – ответила девушка, разглядывая себя в зеркало. Она не очень поняла, отчего Влад так выпучил глаза. Да и Александр явно смущен. «Мундир ведь разрабатывается для военных, и в нем важна не только красота, но и удобство в бою или походе. А это именно придворное платье, так что все хорошо». «Платье предполагает юбку», – проворчал Влад. «А здесь юбку забыли, только колготки оставили, прозрачные». «Ну да, брюки были обтягивающие, но нисколько не просвечивали. Это Влад явно преувеличил. Зато сапоги были изрядно выше, чем необходимо. Их край заканчивался выше колена. Жилет и сюртук тоже были построены из очень тонкой и мягкой ткани и довольно плотно обтягивали тело. Кассе нравилось, она знала, что у нее прекрасная фигура, и ей было приятно, что она сможет ее продемонстрировать. «Тебе не нравится?» – расстроилась девушка. «Мне очень нравится», – признался Влад. «Но единственное желание, которое вызывает у меня этот мундир, ну, короче, не на аудиенцию идти. И, честно говоря, мне не нравится, что тебя в этом будут видеть другие. Я, знаешь ли, немного собственник». «Ого, а я, кажись, что-то пропустил», – заинтригованным голосом сказал Александр. Он уже тоже облачился в костюм и теперь довольно и гордо оглядывал себя в зеркале. «Ну вот», – окончательно расстроилась девушка. «Что же делать? Они не успеют построить новый костюм. Нам уже пора отправляться». «Да нет, что ты. Мне очень нравится костюм. Я определенно в восторге от тебя в нем. Не нужно ничего менять», – покачал головой Влад. Судя по тому, как блестели его глаза, мундир ему действительно понравился. «Но при чем здесь упоминание о том, что он собственник?» – недоумевала Касси. «Я тоже собственница, не собираюсь его делить со всякими. Как связаны красота костюма и наши отношения? И потом, мундир совершенно не нарушает правил приличий, в отличие от других платьев, которые нам представляли. Ни одного миллиметра голого тела, даже декольте отсутствует». Нет, определенно, Касси очень нравилась сама себе в этом наряде. Стройная, изящная фигурка в белых, плотно обтягивающих брюках, высокие сапоги. Сюртук сзади длинный, до середины бедра, спереди заканчивается на уровне пояса. Темно-синий, с высоким стоячим воротничком. Повесив нос, не походишь. Но Касси и не собиралась склонять голову. Модистки предусмотрели все, и даже декоративную шпагу на перевязи прислали. Но Касси ей пользоваться не собиралась, а поясалась своей, привычной, боевой. Впрочем, Влад тоже быстро перестал дуться. Похоже, что-то для себя решил. И теперь с искренней гордостью и удовольствием посматривал на девушку. Его костюм почти не отличался от такого Александра. Разве что цвет модельер выбрал синий, а не черный. «Как интересно получилось», – подумала Касси, разглядывая себя в зеркале. «Я бело-синяя, а Влад синий. Все в одной цветовой гамме, как и положено паре. А ведь это не случайно. Все-таки хорошие мастера. И тот светлорожденный тоже. Специально связался с моими модистками, чтобы подобрать правильные цвета. Хотя мы никак не обозначили, что пара. Сам догадался. Когда они добрались до императорского дворца, Влад окончательно перестал переживать. Наоборот, задрал нос, и вид имел ужасно довольный. Особенно, когда она взяла его под руку и прижалась посильнее, как к кавалеру. «Ты у меня здесь, самая красивая», – шепнул он ей на ухо. «Чувствую себя просто королем». Демонесса и сама видела, с какой завистью на нее смотрят встреченные дамы. «И при этом я самая целомудренная», – подумала демонесса. А некоторые, я смотрю, путают красоту и вульгарность. Она как раз смотрела на какую-то девицу, которой не потребовался даже вырез для хвоста на платье. Потому что разрез на спине заканчивался гораздо ниже, чем основание хвоста. А Влад на ту девицу даже не смотрел. Он вообще всяких посторонних девиц почти не разглядывал. А вот на нее посматривал с восхищением. Касси еще немного позволила себе погордиться тем, какая она красавица. И порадоваться тем, какой у нее замечательный Влад. А потом сосредоточилась на посетителях. Сегодня государь принимал в тронном зале. Демонесса слышала, что тех, кто состоял на службе в императорском дворце, хорошо знакомых личностей, государь принимает в личном кабинете. Возможно, и с ее отцом он тоже встречался наедине. Но незнакомцы, которые никак не зарекомендовали себя перед правителем, таких привилегий не имели. Касси не знала, хорошо это или плохо, но ей было немного неприятно, что придется оправдываться не только перед императором. Будут и иные придворные, которые станут внимательно следить за аудиенцией. Если император соизволит проявить гнев, это увидят и другие. «Зато хоть какое-то развлечение», – подумала Касси. «Не придется ожидать скучной приемной, можно будет тоже послушать, какие вопросы сейчас волнуют имперскую знать, что они будут просить у государя. И как он будет на это реагировать. Так что, по крайней мере, не перенервничаю в ожидании. Интересно, эти земляне вообще не понимают, какое серьезное испытание нам предстоит. Выглядят совершенно спокойными. Вон, даже обсуждают что-то. Император пока не появился. Так что тихие разговоры между собой допускались. Но большинство гостей предпочитали молчать, ожидая возможности добиться чего-нибудь для себя или для империи. А вот Влад с Александром, которые до этого шли по разные стороны от нее, сейчас переместились так, что демонесса оказалась с краю, и теперь довольно активно переговаривались между собой. Но так тихо, что даже ее чуткий слух за шумом тронной залы не помог. О чем они так живо переговариваются, Касси не слышала. Девушка еще раз обвела взглядом посетителей. Да, на них тоже смотрят, и на нее, и на землян. Преобладает любопытство, но некоторые бросают неприязненные взгляды. Явно знают причину вызова и заранее готовятся порицать. Император, наконец, явился. Молча, ни на кого не глядя, прошел через центр зала, устроился в кресле. Огромный. Он был куда выше любого в этом зале, даже орков. Крылатый, с большими рогами, которые загибались за спину. Того и гляди, начнут мешать крыльям. Касси считала, что это ужасно неаккуратно. За рогами надо ухаживать. Они должны быть крепкими и красивыми. Но нельзя же позволять, чтобы они мешали полету. Раз уж природа дала тебе возможность летать. Не мое дело осуждать государя, но на его месте я бы их давно подпилила. И вообще, большие рога это давно не модно. Мне вот нравятся маленькие рожки. Или когда их совсем нет, покосилась она на Влада. Император тоже обвел скучающим взглядом присутствующих. И совершенно определенно этот взгляд на секунду остановился на их компании. И это заметили не только те, кому взгляд предназначался, но и многие из присутствующих. «Интересно», – подумала девушка, чувствуя, как потеют ладони. «Теперь нами заинтересуются еще сильнее». Но оказалось, что внимание императора этим не ограничивается. Закончив оглядывать зал, он произнес. «Приветствую, господа. Мне нужна Кассиодора Розмар, а также недавно провалившиеся Влад и Александр. С вас и начнем. Подойдите ближе, пожалуйста». Вот теперь Касси по-настоящему оробела. Это было вопиющее нарушение протокола. Гости во время аудиенции в тронном зале должны выходить в порядке, указанном в листе ожидания. У Касси такой был. И они с Александром и Владом были далеко не в начале. Наоборот, скорее ближе к концу. То, что их вызвали на следующий день после прибытия, это уже не слишком приятная новость. Но то, что император наплевал на давно сложившуюся традицию, когда порядок гостей определяет специальный распорядитель, это уже совсем плохо. Столь пристальное внимание правителя ничего хорошего не несет. Если бы Влад ее не поддержал, точно бы оконфузилась. Нет, не упала бы, но окружающие явно увидели бы, как у нее подрагивают ноги. «И хвост», — отдернула себя девушка. «Следи за хвостом, и плевать тебе на гнев императора. Ты права, а значит, он не имеет права тебя отчитывать». Эта мысль, а также крепкое плечо Влада рядом, позволили собраться. И перед императором Касси предстала уже полностью сосредоточенной и спокойной. Девушка, как и положено, если ты в мундире, опустилась на колено. Следом за ней с небольшой задержкой поклонились Влад с Александром. Им на колено вставать не следует, они не на службе и не служили. Но земляне и кланялись неохотно. Никак не привыкнут, в их культуре от поклонов давно отказались полностью. Более того, они теперь считаются чуть ли не унижением. Так что земляне это правило хоть и приняли, но приняли неохотно. «Интересные вы персонажи», — сообщил император. По лицу его ничего нельзя было сказать, но знаменитое императорское обаяние очень четко показывало, что ему действительно очень интересно. А еще он слегка раздражен. «Итак, Кассиодора, дочь Энкратоса, я слышал, твой отец нынче сидит в тюрьме. Пошел по стопам дочери пирата, как я понимаю». «Я уверена, это ошибка, государь. Позволять кому-то за глаза обвинять в чем-то отца девушка не собиралась, даже если это сам император. И с его стороны было крайне невежливо сразу начинать с обвинений. И мой отец оказался там по подложному обвинению. Он всегда был законопослушным подданным и никогда не позволил бы попасться так глупо. Между тем, документы однозначно утверждают, что он зачем-то изощренным образом осуществил нападение на полицейского». Влад рядом едва слышно хмыкнул. Он явно не рассчитывал, что его услышат. Император смотрел на Касси, а звука почти не было, скорее легкий выдох. Но император услышал. Его взгляд впился в землянина. А давление воли усилилось скачком, многократно. От других просителей послышались шепотки, сдавленные восклицания. Им тоже досталось от способности императора. Касси стало трудно дышать и очень захотелось брякнуться на колени. Владу, судя по тому, как он напрягся, тоже. Но он даже не дрогнул. «Тебе смешно, пришелец?» – спросил император. «Ты находишь смешными мои слова?» «У нас просто анекдот такой на земле есть». Влад голосом никак не выдавал, насколько ему трудно. «На теле обнаружено 48 ножевых ранений в спину. Какое зверское самоубийство!» «Я нахожу эту ситуацию очень похожей». «Уверен, значит, в своей правоте?» – сказал император. «И ничего не боишься? Это хорошо, что не боишься. Представься». «Влад Лопатин», — сказал землянин и, спохватившись, добавил, — «государь». Касси едва не поморщилась. Слишком большая пауза, как будто он высказал пренебрежение. «Что же, ты, Влад Лопатин, тоже не безгрешен, как я знаю. И список прегрешений, в которых тебя обвиняют, куда длиннее, чем у Энкратоса». «Полагаю, они такие же правдивые, как те, что предъявлены господину Энкратосу». От императора повеяло уже не раздражением даже, а гневом. Он пока сдерживал его, но стало еще тяжелее. Кажется, кто-то из дам возле стены рухнул в обморок. Касси не могла оглянуться, чтобы убедиться достоверно. «Что-то у нас разговор куда-то не туда идет», — слегка паникуя, подумала девушка. «Очень-очень сильно не туда».